do shit until they murder me. Да. Алло, здравствуйте. Здрасте. Я разговариваю с Еленой Александровной. Вы кто? Я звоню из Восточного Экспрессбанка, департамента взыскания. Зовут меня Виталий Сергеевич. Вы Елена Александровна? Да, вы фамилию забыли сказать. Да не мою фамилию. Свою я знаю. Нечаев. Слушаю вас, Нечаев. Звоню по поводу вашего кредитного договора. 29 дней не оплачивают свою задолженность по кредитной карте персональной. По какой причине? Что произошло? Да не имеет значения, что произошло. В любом случае, я отказываюсь от оплаты, добровольно платить не буду. На каком основании отказываетесь от оплаты? Да не имеет значения, на каком основании. Нет, это имеет значение, просто потому что платить вы будете в любом случае. Ну хорошо, давайте просто... мы уже это организуем, чтобы я оплатила. Пока еще не наступил тот самый момент. Чем связана причина? Не имеет кроме значения. Вашего халатного отношения. Не имеет, ну как не имеет значения? Ну будем звонить вашим родственникам, друзьям, знакомым, они скажут. Звоните хоть в колокол, мне все равно. Так будет лучше. Что? Звоните хоть в колокол, мне все равно. Ну как это? Это вам сейчас все равно. Когда они будут вам звонить и приходить к вам домой, передавать вам информацию, спрашивать, почему вы халатно относитесь к своим издательствам, Елена Александровна, вы по-другому уже заговоритесь. Вы испортите отношения с своим окружением. Ну давайте уже к действиям. Эти люди могут перестать просто с вами общаться, понимаете? Я переживу, давайте к действиям уже. Вы взяли чужие деньги, вы их потратили, почему вы их не возвращаете? С чем это связано? Вы думаете, это сработает? Вам банк выставил требования к оплате. Вам молодец, нужно погашать какой. Свою просрочку плюс очередной платеж. То есть за 2 месяца оплату вносить, сумма к оплате у вас составляет 4300 рублей. Вот сегодня или завтра 4300 рублей поступит от вас. Решите проблему. Нет. Что? Что не? Отказ от оплаты. Я же говорю, ну вы отходили, что, или надеетесь? Вы глупый, или вы не понимаете, что вам говорят. Я же говорю, отказ добровольно не буду платить. Вы потом какой-то тирадой разродились и потом форма мазохизма, да? Придет то есть не хотите оплата. Оплачивать добровольно, хотите принудительно да, оплачивать. Вы можете делать обо мне а какие почему? Угодно выводы. В любом случае добровольно я оплачивать ничего не буду. Хорошо, но опять-таки вы же чем-то руководствуетесь, да, когда принимаете решение? Ну, чем-то руководствуюсь, конечно. Да, и как вы к такому выводу пришли, что вы ничего не будете какое платить? Это имеет что вас значение, к этому выводу привело? Господи, почему, да ну почему, как, почему, как да почему? Что же один и тот же вопрос-то вас тревожит по ночам, видимо? Жить прям не да можете, если не... Я ну с а зачем вами вы спрашиваете? Я а зачем вы спрашиваете минуту, вот так вот настырно? Зачем? Почему? Почему? Потому что какая я звоню, причина? Чтобы ввести вас в график платежей. Нет, не получится. Вы платить будете в любом не случае, не буду понимаете? Я платить но... добровольно. Только ну, в судебном хорошо. Порядке в дальнейшем вы сможете получить от меня 5 денег. Статьей Гражданского кодекса Российской Федерации передает ваш договор коллекторской организации. Да взяли, какая, разница, какая разница, кто мне будет звонить, вы или они? Ой, господи, ну, у вас там тетка какая-то так орет на заднем плане, неприятно. Вы как-то, пожалуйста, отвернитесь от нее, очень неприятный голос. Оплату когда будете производить? Никогда. Когда вы сходите в суд, тогда и буду через судебных приставов нет, платить. Нет, это заблуждение. Это заблуждение ваше, что вы не будете вы платить. Это вы так думаете сейчас. Себя в этом убедить? Чем? По 3 раза да повторяете. Нет, чем раньше. Да я исхожу из своего опыта, понимаете, ой, работать сейчас, с такими клиентами. Ой, сейчас офигенные истории будут, да? Как только мы передаем коллекторам, люди звонят на горячую линию, плачут, верните, пожалуйста, но уже поздно, мы уже продали по 382-й, ничего сделать нельзя, да? Эту историю вы мне сейчас расскажете? Нет, нет. Нет? Давайте другую какую-то. Так, нет. Это уже интересно уже, вот с огоньком вы подошли к работе, чего-то да, новое. Да, причина просто ваше халатное отношение. Вот вы, Елена Александровна, да. Какой раз уходите? 15 раз, да, уходите на задолженность, и вы юбилей решили, что почти, банк, да? Это, если это банк, да? Если этот банк оставляет безнаказанным, да, то есть вы думаете, что это вам просто так сойдет с рук, то что вы не будете просто платить и все, да? Ага. И сидите, расслабились, свои проблемы не решаете. Но не заплатите вы, заплатит кто-то за вас. Ну, пусть заплатит. Вообще, дай бог здоровья этому человеку. Пусть заплатит. Молодец какой. А кто этот счастливчик будет? Ну, вам... Посмотрим. Посмотрим. Ну, давайте. Я же не могу угадать, кто за вас заплатит. Я хочу сыграть в эту лотерею. Пусть за меня кто-нибудь заплатит. Какую лотерею? Вы уже сыграли. Ну, выбор человека. Лотерейный, видимо, кто за меня заплатит. Или каким образом он будет осуществляться? Ну, будем разговаривать с вашим окружением. Я не знаю, что согласится. Там это дохлый номер, правильно? Я вам гарантирую. Там такие жмоты все, никто не даст. Вот я 100%. Хотя, ну, вы поговорите, конечно, я только за, чтобы за меня кто-то заплатил. Если вам это удастся, то прям будет очень здорово, я не возражаю. Хорошо, но вы думаете, это к чему-то хорошему приведет для вас? А к чему это плохому может для меня? Какой-то человек заплатит за меня. Сказал. Ну, так это круто, это здорово, а что плохого-то? А потом с вас будет требовать этот человек. Да, вообще плевать, что он будет требовать. Я же его не просила за меня платить. Испортите с ним отношения. Что это он будет с меня требовать? Я же у него не занимала, не одалживала, не просила ни копейки. Почему я должна ему что-то платить? Это был жест его доброй воли. Сам оплатил, ну что, без лоха и жизнь полоха. То есть вы привыкли жить за чужой счет? Конечно, у бинго! Наконец-то вы поняли это. За счет это. Банка, да, живете? Да, да, да, за счет банков, за всяких других счет. Именно так, да. Не, о будущем с вами вы, как правило, не задумываетесь, да, да, зачем? Совершенно? Жить надо сегодняшним днем. Вот это вот думать о будущем. Зачем? Возможно, ну, такое время живем, что лет. Завтра может уже не наступить. Ну, не будут вам давать кредиты, Елена Александровна. Переживу. Как будете жить-то без кредита? С голоду умрете? Ну, без переживу кредитов, как-нибудь. Как так? Что-нибудь придумаем. Ну, я придумайте, знаете, сейчас оплатить свой долг, какая, и все, я и знаете, вопросов вам никаких не будет. Не-не-не-не, мне интересно ваше предложение. А вам не должно быть интересно. Когда вам не должно было быть интересно в 2013 году, когда вы приходили, ага, просили у нас деньги, ага, в долг, понимаете? Ага, ага. Вы там говорили по-другому, вы там говорили, что исправно, да, будете оплачивать. Да, прям на коленочки упал, подайте, пожалуйста, жрать нечего. Ну, вам же деньги нужны были, правильно? Старенький дедушка тихо плачет. Очень кушать ему охота. Ну, я так понимаю, не в состоянии адекватно оценить ситуацию, в которой находитесь, да? Крысы съели всю пищу в доме. Так я пела? Или как? Как было? Расскажите. Прощаю, вызвать вам. А то я вызовите, конечно, всех вы... Хорошо себя чувствуете? А можно еще стриптизера? Хорошо себя чувствуете? Можно врача и стриптизера? А вы откуда такие? При чем тут температура? Что случилось? Что у вас там такое? Откуда такие ассоциации? Ну, что-то вы говорите непонятные вещи. Ну, господи, ну я непонятные вещи для вас говорю, потому что у вас мозгов-то не хватает. Понимаете? А не у меня температура. Вот чудак человек. У нас не хватает. А вы себя... Вы не возвращаете свои долги. Раздвоение личности? Вот, а говорите, у меня температура. Ну, не только же я вам звоню, не только же я вам так звоню. Так я говорю конкретно о вас, при чем тут кто-то еще? Я вас понял. Да. Хорошо. Ладно, то бинго, второй раз за разговор, вот это да. Ну, вам так весело, да, Елена Александровна, конечно, я смотрю сейчас. Конечно, мне весело. Ну, хорошо, пока радуйтесь. Ну, хорошо, пока. Вот директриса разрешила мне, номер вот телефона... это да. Номер телефона дополнительно назовите ваш для связи. Пишите. 967-530-0747. Записали? Всего доброго вам. Пока-пока. Да, вся информация о том, что вы отказываетесь исполнять свои обязательства по договору. Отлично. То есть ищите денежные средства. Зачем? К оплате за 2 месяца. Сумма у вас вырастет. Вот, буквально через 3 дня еще больше будет сумма. Потому что штрафные санкции будут начисляться. Я же не переживу, наверное, этого. Ну, я не думаю, что, находясь на задолженности... Да не думать для вас привычное состояние. Это я уже поняла. Ну, а вы много думаете, как я понимаю. О, я вообще, у меня этот процесс не прекращается. Додумались до того, что нарушили свой договор, нарушили законодательство Российской Федерации, да? А вы же уже попрощались, что заново шарманку-то завели. Алло. Разговор. Алла Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ой, простите, пожалуйста. Алина Александровна. Ага, да, я вас слушаю. Меня зовут Шипиловский Евгений Сергеевич, оператор агентства «Феникс». Предупреждаю, наш разговор записывается. Звонок вам поступает по поручению банка Тинькофф с целью урегулирования вопроса по оплате долга. Вам выставлено требование погасить задолженность в размере 31 085 рублей 33 копейки. В течение 3 дней оплата от вас поступит? Не скажу. Не скажете? А-а. Это потому, что я неправильно назвал вас? Нет, это потому, что меня Тинькофф не уведомил, что кому-то дело передал. Любой кредитор имеет право предоставить полномочия по возврату долга другому лицу на основании агентского договора, вне зависимости от того, на каком этапе находится дело, судебным или несудебным. Да, ради бога. Уведомление о передаче прав требований, уведомление вам было отправлено 30 августа 2018 года на контактный мобильный номер телефона, а также продублировано на электронную почту, если она была предоставлена. Вы что, вы не в себе? Вы знакомы с 230-м федеральным законом, статьей 9, пунктом 1? Это по поводу договора цессии, вы мне говорите. Нет, сейчас. По поводу договора цессии это 385-я статья Гражданского кодекса. А по поводу агентского договора, да, это статья 9, пункт 1, 230-го федерального закона. Это 1005-я статья. Так, я поняла, вы не имеете юридических знаний. Сейчас я с легкой руки и от чистого сердца вас просвещу. 1005-я статья, а именно агентский договор, регулируется 230-м федеральным законом, статьей 9, пунктом 1. А 382-я статья, которая договор цессии, регулируется 385-й статьей Гражданского кодекса. В любом случае, что в том, что в ином, что в агентский договор, что цессия, меня нужно уведомить заказным письмом с уведомлением о вручении. Пока что этого не произошло. Я вас услышал. Неполучение уведомления не освобождает вас от исполнения обязательств. Однако освобождает меня от того, что я не обсуждаю с третьими лицами свои финансовые вопросы. Вы для меня незнакомые люди, голос из трубки, не более того, поэтому отвечать на какие-то ваши вопросы я не намерен. Обращаю ваше внимание, что действие со стороны агентства, направленное на возврат долга, будет продолжаться. Продолжайте. Всего вам доброго. Пока-пока. До свидания. Сергей Сергеевич, оператор агентства «Феникс». Чего еще раз, как тебя зовут там? Евгений. А фамилия? Петеловских. Ага, ну говори, Жендос, что хотел. Звонок поступает по поручению банка Тинькофф с целью урегулирования вопроса по оплате денег долга. Денег не дам. Вам требование погасить задолженность? Денег не дам. В размере 31 000. 85 рублей 33 копейки в течение 3 дней. По какой причине вы не готовы исполнять свои обязательства? По будним дням не подаю. У вас обязательства, прекратив выплаты, вы напрямую нарушаете законодательство. Говори, какие там обязательства. Перед банком Тинькофф. Да, фигня, надурили тебя, нет никаких обязательств. Обращаю ваше внимание, со стороны агентства направлено на возврат долга будет продолжаться. Вот такие, как вот сейчас? Вот ты, Жендос, мне будешь звонить? Тогда продолжай. Чего, я не возражаю. Если ты парень одинокий, то звони. Поболтаем. Алина Александровна. Что, проржался там втихаря в стороночку, да? И продолжает. Алина Александровна, я за нее. Обращаю ваше внимание, что действия со стороны агентства направлены на возврат долга. На разврат просроченной задолженности будут продолжаться. Да, Жендос, правильно я говорю? Так как в соответствии с 12 статьей Федерального закона Российской Федерации о судебных приставах. О! Судебные приставы вправе арестовать это. Жень, ну что ты глюпый-то такой? Ну если судебные приставы могли что-то арестовать, они бы уже давным-давно арестовали. Ну что ты чепуху такую говоришь, а? Также приставы обязаны применить обеспечительные меры, такие как временный запрет на выезд, ограничение прав распоряжаться недвижимого имущества. На Мальдивы захотите съездить, не получится. На Мальдивы. Я патриотка своей родины. Какие Мальдивы? Крым тем более наш. Какие там Мальдивы? Ты вот в Судаке, Жендос, был? Нет, а как там хорошо? А кто? Огонь! Огонь горит! Воспользуюсь вашим советом как-нибудь. А я тебе ничего не советую. Также вы же сказали, что горит огонь. Ну, огонь-то горит, это понятно, но я ж ничего не советовала. Я дала оценку. Также в соответствии с 393 статьей Гражданского кодекса Российской Федерации, должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств. Жало не треснет от убытков. Вот агентство вправе требовать возмещения убытков. Смотри, какие дети, уж это. И убытки, и мы херытки. Больше ничего не возместить. Ты надиктовывай все, что ты хочешь. Я все запишу. Листочек, на котором записала, сложу в самолетик и отправлю в космос. Обращаю ваше внимание, что действие агентства направленная на возврат просроченной будут продолжаться. Эй, хорошо, давай, звони. Ты закончил? Всего доброго. Пока. Всего доброго. Пока-пока, Жендос, пока.